В условиях открытой степи иного попросту не может быть. Тебе не удастся даже выдвинуть во фланг артиллерию, — устало констатировала Софья Андреевна. — Да понимаю я, понимаю, дураков нет. Хан немедленно бросит в атаку кавалерию. В результате я останусь и без пушек, и без канониров. Извини, в голове ни одной толковой мысли. Нырни в Ассирию или Египет, может, что выудишь из более древних веков, — предложил Норман. — Ага. Тебе боевые колесницы подойдут? — ехидно спросила женщина. В кино колесницы врагов с огромными сенокосилками на колесах танками перли на шеренге, а умные наши слаженно расходились, пропуская их в тыл. По жизни боевые колесницы проходили вдоль строя, срывая у первого ряда щиты. После появления фаланги с длинными копьями подобный вариант вскрытия обороны стал невозможен. «Спасибо за идею!» — воскликнул Норман. «Приготовим колесницы! Только вместо лучников посадим туда гранатометчиков!» «Молодец! Глины и речной гальки у нас вдоволь! Хлопковая нить с селитрой в наличии, печи для ужига кирпичей работают!» Первый шаг сделали, а сама идея обещала положительный результат, только для победы этого было мало. В условиях рукопашного боя гранаты во врага не метнешь. Гренадеры Петра и Наполеона не раз нарывались на возврат шипящих огнем подарков, и случайные подрывы от задержек с броском были не так уж и редки. «У нас преимущество в дальности стрельбы из лука», — напомнила Софья Андреевна. «Из охотничьих луков степняков нельзя выстрелить далее 150 метров. Переносные башенки уже готовы, надо придумать что-то серьезное. Мы должны ошарашить врага, изначально подавить его моральный дух». «Не знаю, можешь применить химическую атаку». «Добавь в гранаты куриную слепоту, белокопытник, болеголов», — предложила женщина. «Ну-ка загляни в компьютер», — попросил Норман. «Найди схему атаки пехотинцев Фридриха Великого». «Там есть что-то особенное?» Старый прусак и любитель шагистики изобрел особое перестроение атакующих шеренг. В результате его армия наносила косой удар по флангу противника. «Локальный численный перевес», — уточнила Софья Андреевна. «И именно так. У нас еще есть время на отработку аналогичного маневра». Норман не сомневался в успехе. Сражение должно было состояться в Казахской степи, недалеко от Брода, через Яик. Примечание. Река Урал. Конец примечания. Даже в случае поражения союзников, артиллерия и мобильные заграждения позволят отбить атаки войск хана Кургая. Основные силы карельского князя придут на галерах и дракарах, флот защитит своих и не позволит врагу переправиться на европейский берег. Но это отражение атаки. Для победы необходим разгром, чего можно добиться только преследованием противника. Половцы-кипчаки должны бежать без оглядки и без мысли когда-либо повторить поход на запад. Урал оказался широкой и полноводной равнинной рекой, ничем не отличающейся от той же Оки. Низкие берега манили шикарными пляжами белого песка, глубины, ух, за 5 метров, и лишь у сарайчика находился брод с покрытым пятнистой галькой дном. Противостоящие армии собрались в 5 километрах от реки. Каждый кош составил кибитки в круг, там на ночь собирались и люди, и скот, ну а днем народ развлекался. Молодежь вызывала недругов на поединки, которые нередко заканчивались микросражениями. Европа до XVI века не знала серьезных сражений. И дело не в малочисленности армии. Противоборствующие стороны выступали против личных врагов, а сама битва состояла из ряда автономных стычек. Типа лорд Вася против сэра Пети, нижние подгузники против верхних подвязок. Каждый начинал и заканчивал драку по своему усмотрению. Некоторые отряды, не найдя многолетних недругов, разворачивались и уходили во свояси. В степи иной подход к войне. Орда Кургая бежала из родных мест. Для них победа определяла не район будущих кочевий, а дальнейшее существование в бренном мире. «Назымир за рад твоему приходу и просит стряхнуть пыль с твоих сапог на его ковры», — столь необычным приглашением Насайбей встретил князя на берегу реки. «Сначала я должен выбрать место для лагеря», — возразил Норман. «Зачем беспокоишься?» — дружелюбно заулыбался сын правителя. «Твоему войску приготовлено лучшее место. Ставь шатер рядом с родником, Ручей даст воду воинам и лошадям, а рядом пастбище с сочными травами. Сколько же здесь собралось людей? Шатры, кибитки и юрты от горизонта до горизонта. Позади линии кашеф раскинулись базары и базарчики, походные кузницы и шорные мастерские сбились обособленными островками, а вдали, сквозь струящееся марево нейтральной полосы, просматривалось стойбище хана Кургая. «Рад видеть великого воина!» — Насайбей обнял князя и прижался щекой к щеке. «Правду, — говорит молва, — ты настоящий богатырь. Прими, хан, мой скромный дар. Крепкой руке пригодится верная сабля, крепкой груди пригодится надежная броня». Норман протянул один из заготовленных комплектов оружия и калантарь, где на пластинках красовались алые скакуны на зеленом поле. «Я получил дар богов!» — радостно воскликнул хан. «В ответ дарю тебе...» «Дарю...» — Назымерза замялся. «Действительно, что он мог подарить?» «Оружие лучше того, которое он держал в руках, в степи не найти. Калантарь не только большая редкость, но и очень дорогая броня, а рисунок финифтью поднимал цену на запредельную вышину. Бери у меня любое количество верблюдов и лошадей», — наконец нашелся хан. «Благодарю за щедрость», — на этот раз Норман прижался щекой к щеке хана. Подарок был в жилу. Конечный результат предстоящего сражения никто не мог предсказать, а скотинка для поселенцев, ой, как нужна. Что касается подарков для хана и прочих соседей, то они были не в тягость. Калантари, как и кольчуги, изготавливались безразмерными. У низкорослых они доходили до колен, узкоплечие поддевали дополнительный поддоспешник, но оба варианта не считались недостатком. «Выбирай, друг, лучший кусок с моего стола». Хан протянул нож и указал на скатерть в центре шатра. Не жеманясь, Норман вырезал от жареного барашка левую лопатку, густо посыпал солью и с удовольствием принялся за еду. Мясо, чай и вино — вот и весь набор блюд на импровизированном столе. Степняки не ели рыбу, приравнивали ее к лягушкам. Они не разводили кур, не знали яиц и не охотились на уток и гусей. На столе могли оказаться суслики, лисы и волки, но только не птицы. «Когда сойдемся с врагами?» — покончив с мясом и выпив горяченного чая, поинтересовался Норман. «Туган, повтори гостю сегодняшние слова Кургая». Хозяин небрежно пнул жующего парнишку. «Хан ждет курень Мукура. Обещает через неделю оседлать коней». Выплюнув неразжеванное мясо в ладонь, бодро ответил тот. «Великий князь, что я должен сказать хану Кургаю о твоей готовности к битве?» — встав на колени, спросил стоявший у входа в шатер воин. «Три дня, и я готов», — сдержав удивление, ответил Норман. Он ожидал противостояния непримиримых врагов, а здесь, оказывается, шастали послы шпионы. «За три дня ты перетащишь с реки все свои пушки», — не скрывая удивления, переспросил воин. «Мне ничего и никуда не надо тащить», — последовал небрежный ответ. Воин почтительно поклонился и юркнул за полок. «Вот они, реалии жизни и неписанный закон Степного кодекса чести. Баджман Оглан первым пришел сюда, а хан Кургай даже не подумал его атаковать, встал лагерем в ожидании сбора врагов и отставших кошей. Норман ни в жизнь не совершил бы подобной глупости, сходу долбанул бы башкир, затем перехватил бы на марше Назымерзу, и путь на другой берег Волги открыт. Так нет, дожидаются полного сбора, затем согласуют дату и время, после чего постараются истребить друг друга под корень. Первым делом оградили лагерь двухметровым плетеным забором, за которым подняли мобильные площадки лучников. На вид хлипкое ограждение, хорошенько пни и упадет. Изюминка в том, что по-тихому под ним не пролезешь и через него не переберешься. Обеспечив ночной покой, воины взялись за сооружение промежуточных опорных пунктов. Исход сражения непредсказуем, поэтому нельзя исключать вариант отступления, которое легко может превратиться в паническое бегство. Неумение правильно отвести войска стоило головы многим правителям. Норман не собирался рисковать, для чего предусмотрел отвод войск на противоположный берег с огневым прикрытием мобильной артиллерии. С первого дня вокруг лагеря начали шакалить кипчаки, в основном небольшие группы молодых воинов. Дразнясь и выкрикивая оскорбления, они вызывали руссов на честный бой. Дисциплинированная дружина попросту не замечала нахальную пацанву, зато мурманы без промедления хватались за топоры. Как правило, поединки между бородатыми дядьками в рогатых шлемах и безусым молодняком заканчивались на третьем замахе топора. Приходили желающие помериться силами в рукопашной борьбе или испытать удачу в снайперском состязании. Первым переломали ребра мурманы, а вторых перестреляли лучники Антанаса Тутника. Действительно, норвежцы чуть ли не с младенчества махали веслами и рубились секирами. Даже родившийся крепышом степняк не знал регулярных физических нагрузок и заведомо уступал двужильным северянам. Со снайперами было еще проще. Крошечные полуметровые луки с трудом забрасывали стрелы за 100-метровую отметку. На этой дистанции боевой лук пробивал степняка насквозь вместе с простеньким кожаным нагрудником. Для князя ожидание превратилось в пустопорожнее времяпрепровождение. К полудню лидеры трех дружин собирались в одном из шатров, где приступали к винопитию под пение местных звезд эстрады. Норман с трудом высиживал положенное приличиями время, его натура требовала активных действий. На второй день он попытался обсудить построение войск с последующими маневрами и перестроениями. Увы, никто так и не понял сути предложения. Назы-Мирза, как верховный главнокомандующий, берет себе центр, князь Андрей, как уважаемый воин, встает справа, а Баджман-Оглан доблестно защищает нашу левую руку. На этом и завершилось обсуждение тактики предстоящего сражения. Норман тихо матерился, летописец Ануфрий, склонив голову, непрерывно что-то писал. Генерал Янвей Джун с Садиги Асхафизом с утра до ночи шастали по вражеским и союзническим лагерям. Завтра на рассвете шаманы принесут богам жертву, после чего мы грудью сойдемся с врагами. Вестник неторопливо выпил чай и отправился в освояси, а лагерь загудел растревоженным ульем. Ничего не готово. Воины ломанулись в баню, сотники бросились проверять оружие и доспехи, конюхи ринулись осматривать лошадей, шорники в спешном порядке занялись сбруей. Матерясь на зависть портовым грузчикам, Ахилл осматривал пушки с лафетами и зарядными ящиками. Софья Андреевна, задумчиво вглядываясь в небесную синь, жевала порох и после смачных плевков отчитывала квартирмейстеров за небрежное хранение. «Андрей Федорович, вставай! С минуты на минуту отец Иоаннис начнет утренний молебен!» Потеряв терпение, Нил сильно пнул князя в бок. С прытью новобранца Норман выскочил из шатра, полковые священники уже закончили службу и окропляли ровные шеренги святой водой. Мурманы сидели родовыми кругами, ярлы выкрикивали имена, остальные хором перечисляли боевые подвиги предков. Сурово глянув на князя, отец Иоаннис приступил к службе, а Норман снова впал в ступор, и только холодные капельки с метелочки вернули его в реальность. «Степники уже построились», — тихо шепнул Нил. «После причастия бегом к сотникам, пора выводить линейных». Пушкарям напомни, они выходят последними и прячутся в пыли кавалерии. Распахнулись ворота, и полковые колонны размеренным шагом направились в степь. Сколько же здесь людей! Толпы мангытов закрыли горизонт. В центре предстоящего поля битвы стояло два всадника со значками Кургая и Назы-Мирзы. За их спинами неровной линией растянулись толпы воинов, а дальше угадывались противоборствующие правители — в окружении немыслимого количества всадников. Разве можно победить столь огромную армию? Враг явно превосходил количественно, причем за спинами готовой к бою толпы ждали своего часа воины второй и третьей очереди. Норман пошел ва-банк, у него не было ни засадных полков, ни маломальского резерва. Наконец полки выровнялись в идеальную линию, мурманы вышли вперед и прикрылись щитами. «Гарнисты! Внимание! Сигнальщики! Копья с вымпелами поднять вертикально!» Заметив готовность к бою, нарочные воткнули в землю значки и поскакали к своим войскам. На какое-то время противостоящие силы замерли, тысячи глаз следили за легкой рысью лошадей. Но вот грянул гул башкирских барабанов, ударил по нервам и поднялся над степью. В тот же миг с обеих сторон послышались команды. Сбивая босыми ногами росинки, по траве помчались лучники со щитоносцами. «А нас-то боятся», — прокомментировал Антанас. «Почти половина бежит сюда». «Тем лучше», — сквозь стиснутые зубы ответил Норман. «У меня к союзникам нет никакого доверия. Давай командуй своими снайперами». Антанас привстал на стременах, с прищуром оценил дистанцию, затем посмотрел в центр, где уже разгоралась дуэль лучников, и кулаком погрозил сигнальщикам. Он прав. Зачем спешить, если лучники легко достанут основную толпу врагов? Пусть босоногая арава приблизится на свои 100 метров, вот тогда их в минуту расстреляют. Норман пожелал Ахиллу удачи, спешился и запрыгнул в ближайшую колесницу. Генштаб долго спорил на эту тему. Почти все твердо стояли на том, что князь должен руководить сражением, а не раскатывать с гранатами вдоль вражеской линии. Кричали чуть ли не до хрипоты. В конечном результате Норман доказал свою правоту. Присутствие князя должно подбодрить гранатометчиков, а успешное бомбометание ляжет в основу успеха при решительном натиске. Неизбежная паника на фланге позволит дезорганизовать основные силы и в конечном итоге выиграть сражение. Лучники Антанаса в минуту очистили нейтральную полосу и принялись методично обстреливать вражеский фланг. Пора. Легкой рысью колесницы прошли между дружиной Нормана и ногайцами. Спокойный ход дюжины непонятных повозок ни у кого не вызвал опасений. Вызвал, скорее, любопытство. Ехидные шуточки, даже оскорбления. Действительно, какой подвох может таиться в параконных колесницах? Что могут сделать стоящие в них воины? Напасть на многотысячное войско? Бросить полсотни дротиков? В 5 метрах от врага возничий повернул вдоль строя, а Норман получил шипящий шар со стилизованным горлышком. Бросок метров на 15 вызвал среди кипчаков оживление, подарок сразу подняли и принялись гадать о его предназначении. Сдерживая спешку и отсчитывая в уме секунды, он брал глиняные шары из рук зажигающего, затем с широким замахом старался закинуть как можно дальше. Первый хлопок заставил нервно вздрогнуть и посмотреть на колесницы. Фу, рвануло среди врагов. А потом начался хаос, быстро переросший в массовую панику. Не дожидаясь приближения колесниц, кипчаки бросились на утек. Какой смысл пускаться в погоню, если импровизированная граната взорвется через 10-15 секунд? Норман дал отмашку на возвращение и приказал вознице встать замыкающим. Облокотившись на бортик, он смотрел на разбегающийся фланг, на корчащихся в агонии искалеченных людей, на спешащее подкрепление, на орудующих плетью и злобно кричащих сотников. Увертюра удалась. Теперь слово было за мушкетами. Колесница подпрыгнула на очередном ухабе, и бортик подло подломился. Не ожидавший подвоха, князь плюхнулся носом в жесткую траву. «Андрей Федорович, ты цел?» Возница с зажигающим без промедления бросились на помощь. «Цел, цел, ничего со мной не сделается. Пошли в повозку, не равен час степняки опомнятся и бросятся на нас». Норман посмотрел на свою дружину, которая за время бомбометания успела перестроиться и приготовиться к косой атаке. Потрясающее зрелище! Казалось, идеально ровная линия в черных кирасах излучает черное сияние. По спине пробежала дрожь невольного страха. Он посмотрел на центр, где по-прежнему стояли ногайцы, на выжидающих башкир, затем глянул на кипчаков. «Мы ровно посередине. Возвращайтесь одни, а я здесь подожду наших». Он достал мечи и скрестил их у ног. Мало-помалу кошевые с куренными восстановили порядок. Кипчаки-мангыты сжались в ожидании новых неприятностей. За спинами карельской дружины нервно рассыпалась барабанная дробь. Через минуту гулко бухнули большие барабаны. Земля дрогнула от четкого шага тысяч сапог. Кипчаки невольно отшатнулись, но устояли. Надолго ли? Строгий ритм барабанов разрывал притихшую степь, надвигающаяся черная волна вселяла в сердца ужас неминуемой смерти. Создавалось впечатление, что даже трава в страхе приникла к земле. «Андрей Федорович, держи!» — Нил протянул ремингтон. Оказавшись в строю, плечом к плечу с товарищами, Норман облегченно выдохнул. Шаг за шагом, враг все ближе и ближе. Уже отчетливо видны лица, одни полны решимости дать бой, другие суетливо прячутся за спины соседей. «Стой!» — зычно крикнул Ахилл. «Первая шеренга, целься! Пли!» Передернув после выстрела затвор, Норман ловко поймал сверкнувшую золотом гильзу и бросил в подсумок. Сейчас последует команда встать на колено и залп второй шеренги. Нет? Почему? Кипчаки дрогнули. С их стороны послышался встревоженный крик «Отузган!» Примечание. Черный князь, страж подземного мира. В мифологии кипчаков Отузган пожирал души грешников. Конец примечания. Возглас подхватили соседи, и весь фланг, вопя «Отузган!», ринулся прочь. «Первая шеренга, заряжай! Остальные 5 шагов вперед! Марш!» — с небольшой заминкой скомандовал Ахилл. Норман посмотрел на кавалерию. «Красавцы!» Из спин всадников как бы росли черные крылья и с плавным изгибом поднимались над головами, придавая воинам вид хищных птиц. «Нил, давай коня!» Здесь уже было неинтересно. Пехота полностью охватила вражеский фланг и редкими залпами разгоняла мелкие очаги сопротивления. «Здесь я, здесь! Ты не спеши! Позволь защиту от арканов подвязать!» Сотник сноровисто затянул ремни, поправил сбившиеся мечи, затем с помощью товарищей экипировался сам. «Победа? Какая там победа, если рядом с ханом Кургаем колыхался океан всадников?» Норман встал стремя в стремя с Деоньяном и взял ход неспешной рыси. Сзади слегка поскрипывали зарядные ящики, да дальномерщики выкрикивали результаты своих определений. Вот звякнули соединительные кольца, послышались команды канониров, и князь невольно сжался. Они должны уйти за 100-метровую отметку, иначе беда. Акустический удар пушечного залпа покалечит людей и лошадей. В спину ощутимо ударила звуковая волна, некоторые лошади испуганно шарахнулись, иные даже встали на дыбы, а над головой прошелестели бомбы. В потемневшей от скопления всадников степи поднялись пыльные фонтанчики, а звуки взрывов потонули в конском ржании и воплях людей. Деоньян ровным голосом считал залпы, затем скомандовал «Гарнист, труби атаку!» Лошади начали разгоняться, а всадники перестроились в 2 линии, дабы иметь возможность сделать единый залп. Над головой пролетели последние бомбы, а степь клубилась пылью пустившихся на утек кипчаков. Баджман Оглан направил свою конницу на перерез, а пешие воины уже теснили дрогнувших врагов. Лишь Назы Мирза не вступил в бой. Пехота встала на полпути, пропуская приближающуюся артиллерию, а кавалерия бросилась в погоню по широкой дуге, дабы не оказаться на линии огня. Норман на половецкий манер направил мечи острием вперед, пришпорил коня и наклонился к гриве, отчего стал похож на атакующего орла. Вот и вражеский лагерь. Мелькнули поваленные шатры и окровавленные трупы. Рядом с убитой лошадью сидел дядька с неестественно вывернутой ногой. Вот он, гад! В голове не было ни тени сомнения в том, что перед ним именно Кургай. Чуть подправив ход скакуна, Норман вышел точно на врага, а скачущий следом Нил ловко подхватил кувыркающуюся в траве голову. Степь на мгновение примолкла, словно неведомые силы донесли финальный аккорд кровавой битвы до сознания каждого человека. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.